Глава 38. Глеб. Лететь сейчас в Сочи совсем нет времени. В Москве два проекта под личным контролем и важные переговоры. Можно поручить Антону, но он последнее время не в себе. Уверяет, что все нормально, но я замечаю в нем неприятные изменения. Если он подсел на какую-то дрянь, иногда он мог позволить себе расслабиться, добавив особой травки в кальян. Но тут что-то другое. Пусть я ошибаюсь. Милада сидит за компьютером, что-то печатает. Поднимает на меня большие колдовские глаза. Каждый мускул на нее реагирует. В штанах стояк, в голове только одна мысль. Закрыть дверь и усадить ее на стол, закинуть ноги себе на плечи и оторваться. Никогда я так не реагировал на женщину. В чем ее феномен? Сколько раз она должна оказаться подо мной, чтобы меня отпустила? Я должен идти, но вместо этого замер в стойке, готовый сорваться в любой момент. Гнать ее надо из компании, из своей жизни, но не хочу отпускать. Не сейчас. Мужские инстинкты сильнее голоса разума. Страсть проходит, пройдет и это увлечение. В окно ударяется птица, прерывая наш зрительный контакт. Милада поднимается из-за стола, обходит его и идет к окну. Лучи утреннего солнца ласкают ее стан, обрисовывают сиянием красивую сексуальную фигуру. Как голодная собака, готов захлебнуться слюной. Ты взрослая девочка. Понимаешь, что я тебя хочу. И это желание взаимно. Завожу разговор, который планировал после поездки в банк. Разворачивается. Мы подходим друг к другу в постели, а это немаловажно. Прошлой ночи мне было мало. Предлагаешь стать твоей любовницей? Смотрит прямо в глаза оперившаяся девственница. Тон, бля! Лучше не обращать внимания. Я предлагаю тебе взрослые отношения. Четко, твердо, продавливая взглядом. Между нами только секс, Лада. Жду реакции. Но на ее лице нельзя ничего прочитать. Глеб, если я захочу обзавестись партнером для секса, то это будет мужчина, который спит только со мной, пока мы в отношениях, спокойно произносит. В ее голосе нет обиды или ревности. Она констатирует факт, но внутри неприятно дерет. Других партнеров не будет, пока мы вместе. Выбираю деловой тон, который использую на переговорах, но при этом даю обещание, которое до нее не давал никому. Хотя нет, давал. Но это было так давно, что стало неправдой. Ты в любой момент можешь уйти. Произношу и понимаю, что в любой момент не уйдет. Не позволю, пока сам не решу, что пришло время ставить точку. Милада ничего не говорит, я продолжаю. Если ты согласишься, у меня есть условие. Какое? Проявляет интерес. Ты идешь к проверенному мной гинекологу. Выберите лучший и надежный вид контрацепции. Случайную беременность прерываем. В этом вопросе я неумолим. Это даже не обсуждается. Чуть жестче, с нажимом. Дети мне не нужны. Милада хочет что-то спросить, даже чуть щурит глаза, будто готова поспорить, но отступает. Я считаю, что тема с возможной беременностью закрыта. Все мои бывшие любовницы были об этом предупреждены. Независимо от того, согласишься ты или нет, твой отец получит деньги. Я уже понял, что это для нее не аргумент, но этими словами хочу подчеркнуть, что она мне ничем не обязана. Я должна переехать к тебе? Старается выдержать деловую линию поведения, но голос напряжен. Нет. Будешь приезжать, когда я приглашу. Мне не нужно думать. Моя холостяцкая квартира так и останется холостяцкой. Я сдержу обещание. Пока она в моей постели, других не будет. Но мне не нужны обязательства. Совместное проживание добавляет слишком много проблем. А я люблю тишину в своей квартире. «Девочка по вызову», — отвернувшись, хмыкает Лада. Плечи расслаблены, будто она уже приняла решение. «Что-то мне подсказывает, ответ мне не понравится». «Ты можешь отказаться». «На самом деле я надеюсь на согласие». «Обычная девушка сказала бы, что ей надо подумать, или она согласна, но это Милада». «Я отказываюсь». Не дав договорить. Но если ты еще раз захочешь заняться со мной сексом, просто предложи. Я оценю свое время так же, как ты свое, и бегать по щелчку в твою постель не буду. Надеюсь, это достаточно по-взрослому? Это риторический вопрос. Она не ждет на него ответа. Два шага, и я застываю напротив нее. Внутри меня закручивается черный смерч. Мелкая зараза. Только тебе удается будить во мне такую бурю. Ты вызываешь ураган, с которым не сможешь справиться, если я потеряю контроль. Ну почему ты такая неправильная? Впечатываю ее своим телом в стену, впиваюсь в губы.